два новых друга. Когда Макси вернулся, Амелия крепко взяла брата за лапку и посмотрела таким взглядом, что ему стало не так страшно. «Давай послушаем, что хотят сказать нам Тата и тетушка Гриффина», — сказала она решительно. Макси кивнул. Амелия часто оказывалась права, ее интуиция часто подсказывала верно. Тетушка Гриффина наклонила длинную шею, чтобы оказаться на одном уровне с маленькими мышатами, а потом спокойно сказала. «Вы должны верить в себя и доверять нам. Тогда все будет хорошо. Вместе мы сила». Тата и Амелия были с ней согласны, но Макси все еще сомневался. «Позвольте только один маленький вопросик. Вот вы сказали «снежный монстр», но при чем тут снег?» Тата объяснил, что в Линдриции почти круглый год зима и лежит снег. «Не может быть!» – подумал Макси. Он терпеть не мог холод. А Амелия, наоборот, запрыгала от радости. «Много снега! Как здорово! Он такой белый и красивый!» «Успокойся, Амелия! Никакой он не красивый!» – возразил Макси. «Просто холодный! Мы же там замерзнем насмерть!» Тетушка Гриффина подняла крыло, чтобы остановить Макси. «Никто не замерзнет. Я шила для вас маленькие пальто и ботиночки из бычьей шкуры», — сказала она, явно довольная собой. «Спасибо, тетушка Гриффина, ты такая добрая», — улыбнулась Амелия. «Пустяки. Для меня честь помогать вам в вашем важном задании». Услышав про бычью шкуру, Макси навострил ушки. «Это шкура того самого рыжего быка, из которой сделали подушку, на которой мы сидели за столом?» «Верно. Я выбрала самый теплый кусок. В такой одежде вы не замерзнете. Уверяю вас». Но Макси был озадачен. Удобно ли носить на себе чужую шкуру? Тетушка Гриффина и на этот раз будто прочитала его мысли по выражению мордочки. «Поверь мне, вы еще порадуетесь, что у вас есть пальто и сапожки, если ваш путь пройдет через Линдрицию». «Пройдет через? Что это значит?» – спросила Амелия. «Королевство зверей расположено по обе стороны от Линдриции. Если следы ваших родителей приведут вас в те края, то вы, пройдя эту холодную страну насквозь, снова окажетесь в королевстве зверей». Макси обрадовался и воспрял духом. «Вот здорово! И тогда снова будет тепло!» Тетушка Гриффина важно распушила перья и уселась на пол перед маленькими мышатами. «А теперь, мои дорогие маленькие друзья, настала пора познакомить вас с двумя вашими новыми товарищами», сказала она мягким, добрым голосом. «Та-та! Не мог бы ты сходить за ними?» Волк кивнул и поднялся по лестнице. Макси нетерпеливо заерзал. «Новые друзья, это так здорово!» — обрадовалась Амелия. «Ну, не знаю», — с сомнением проговорил Макси. «Это еще надо посмотреть». Вскоре они услышали приближавшиеся шажки. Но что это за странный звук? Словно кто-то играл на губе. А еще кто-то приговаривал: «Пип-поп, пип-поп». Амелия привстала на цыпочки, чтобы лучше рассмотреть, кто это. «Они идут!» – взволнованно сообщила она, навострив ушки. «Что-то я нервничаю», – сказал Макси, встав за сестрой. Тетушка Гриффина коснулась кончиком крыла спины Макси и шепнула ему, что волноваться не надо. Этим двоим можно доверять. Мышонок немного успокоился. Макси и Амелия глазам своим не поверили, когда их новые товарищи спрыгнули с последней ступеньки длинной темной лестницы. Они никогда ничего подобного не видели. Лист на одной ноге, обутый в ботинок, и яркая божья коровка с блестящей антенной на спине. «Добро пожаловать! Приятно снова вас видеть», — сказала тетушка Гриффина, приседая в поклоне. Маленькие существа сразу ответили ей на свой странный манер. «Пип-поп», — сказала божья коровка. «Бубайли-бубайли-бру-бру», — ответил листок. «Что такое они говорят? Хип-хоп?» — спросил Макси. Нет, божья коровка говорит бип-боп. Это означает «все хорошо», — объяснил Тата. Амелия улыбнулась, подошла к существу на четырех лапках и присела перед ней на колени. «Бип-боп!» «Да, верно, все хорошо», — сказала она и похлопала малютку по спинке. «Позвольте представить, божья коровка-пятнышко», — сказал Тата, указывая на маленькое насекомое веселой расцветки, которое продолжало твердить свое «бип-боп, бип-боп». «Какая же она миленькая!» — прошептала Амелия. Макси показалось, что она симпатичнее божьих коровок в мире людей. «Да, она миленькая», — отвечала тетушка Грифина. «Но главное, она отлично передает и принимает сигналы, так что мы с Татой сможем следить за вами по моему компьютеру и будем видеть, куда вы идете». «Неужели вы в самом деле сможете следить за нами при помощи этого странного устройства со всеми этими непонятными кнопками?» — спросил с сомнением Макси. Тата повернулся к нему. «Ах, вот как! Если ты чего-то не понимаешь, значит, оно никуда не годится». Макси пожал плечами и пробормотал неуверенно. «Ну ладно». «Нельзя судить о том, чего не понимаешь. И бояться этого тоже не надо. Наоборот, будь любознательным, старайся узнать побольше, и тебе откроется масса интересного. Мой компьютер в 10 раз мощнее человеческого. Он способен делать то, о чем люди еще только мечтают». «Прости, что я говорил так о твоем компьютере, не зная, какой он на самом деле. Я был неправ», — проговорил Макси, понурив голову и глядя на каменный пол. «Хорошо, Макси», — ответил Тата. «Мы все каждый день узнаем что-то новое». Тетушка Грифина указала на маленькое светящееся устройство, торчавшее на спине у пятнышки. «Это антенна», — объяснила она. «Она принимает и передает сигналы. Следите, чтобы она не сломалась». «Тогда пусть она не спит на спине», — выпалил Макси. Тата дотронулся лапой до одноногого листа, и тот сразу что-то забормотал. Но что именно, было не разобрать. «А это говорящий лист», — торжественно объявил волк. Мышата с интересом смотрели на лист, рот которого продолжал вибрировать. «Что он говорит?» — спросил Макси. «Ничего особенного», — отвечала тетушка Грифина. «Он просто волнуется, совсем как ты недавно». «Да, но я больше не волнуюсь, так что и ему незачем, мы добрые». Амелия посмотрела на говорящий лист и обнаружила, что у того нет глаз. Как же он без них обходится? Он же ничего не видит. Тата объяснил, что говорящему листу зрение не нужно. Он узнает о том, что его окружает, по вибрации. «Вибрации?» — озадаченно переспросил Макси. «А что это такое?» «Ну, все в жизни вибрирует, словно немного дрожит». «И я тоже?» — спросила Амелия. Она обхватила голову и попыталась уловить это дрожание, но ничего не почувствовала. «Да, все мы вибрируем, но только это незаметно простым глазом», — объяснил Тата. У Макси родилась неожиданная догадка. Он громко рассмеялся. «А я знаю, что во мне вибрирует», — заявил он лукаво. «Мой живот, когда я объемся. У меня тогда так урчит в животике». Сказав это, он повалился на спину и захохотал так, что едва не закашлялся. И не мог остановиться, даже когда тетушка Грифина сказала. «Вы еще не знаете, как иногда урчит в пустом животе у Тата. Вот это вибрация высокого уровня». Теперь уже никто не смог удержаться от смеха. Даже пятнышко и говорящий лист хохотали до слез. Если бы не густая шерсть Таты, можно было бы заметить, как он покраснел от смущения. «Ну ладно, хватит уже о вибрациях. Посмеялись и хватит», — строго прервал компанию Тата. Тетушка Грифина вытянула несколько перьев из своего лилового гребня, поправила очки, откашлялась и постаралась успокоиться. «Да, нам надо обсудить вещи поважнее. Например, то, что этот говорящий лист будет работать как ваша рация. Рация? А что это такое? Спросил Макси. Это как мобильный телефон? Похоже. Кивнул Тата. Когда вы найдете одно из специальных деревьев, то сможете разговаривать со мной с помощью говорящего листа. Амелия вспомнила, что говорящий лист вибрирует и издает сигналы вблизи таких специальных деревьев. Тата кивнул. Все правильно. Тогда он говорит «дерево-друг». Стоило Тате произнести эти слова, как говорящий лист тут же их повторил. «Дерево-друг». Макси и Амелия впервые услышали его голос, и он им очень понравился. Макси подошел и осторожно погладил говорящий лист. «Теперь все начинает налаживаться», — сказал мышонок и улыбнулся остальным. «Да, хотя мы должны предупредить вас еще об одном. Это касается пятнышки», — сказала тетушка Гриффина, нарушив воцарившееся умиротворение. «О чем?» — встревожился Макси. По ее голосу он догадался, что не все так прекрасно. «Пятнышко способно почувствовать, если что-то будет не в порядке». «Что ты имеешь в виду?» — запиная, спросила Амелия. «Сложновато объяснить», — прокряхтела тетушка Гриффина. «Это может быть что угодно. Например, у нее пропадет связь с нами, или кто-нибудь из вас заболеет, появятся голуби-стервятники, или возникнет другая угроза». Макси нервно почесал животик, а Амелия снова покрепче ухватилась за его хвост. Сколько разных опасностей назвала тетушка Гриффина. «Но что же тогда произойдет?» — спросил Макси дрогнувшим голосом. Тетушка Гриффина помолчала. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем она наконец ответила. «Тогда она перестанет говорить «бип-боп», а начнет...» — она легонько похлопала божью коровку по спинке. «Пятнышко, скажи «плохо» на своем языке». «Абу-бу! Абу-бу!» — произнесла пятнышко и серьезно посмотрела на Макси и Амелию. «Если пятнышко говорит «абу-бу», держите ушки на макушке и смотрите в оба». «Ах, я больше не могу!» — вздохнул Макси, хватаясь за голову. И в ту же секунду пятнышко снова произнесла «пип-поп». «Она говорит, что сейчас вам бояться нечего», — объяснил Тата. Макси и Амелия вздохнули и с облегчением погладили божью коровку. «Спасибо, пятнышко», — сказала Амелия. «Такая пятнышко всем нужна», — рассудительно сказал Макси. «Особенно Камиле». «Почему?» — удивилась Амелия. «Она часто жалуется, что ей трудно разобраться в людях, кто хороший, а кто нет. Вот бы ей такой прибор, чтобы сразу определял, кто есть кто». «Да, пожалуй, такая пятнышко ее бы и выручила. Плохих парней она сразу видит насквозь». «Отличная идея, Макси!» — обрадовалась Амелия. «Надо будет взять с собой одну божью коровку домой для Камилы». Но Тата возразил, что Камила должна учиться на своих ошибках. «Это и называется жизнь», — заключил он. «Мы все постоянно учимся, и вы тоже». Тетушка Гриффина взяла рюкзачки и поставила у ног Макси и Амелии. «И последнее. Прежде чем вы отправитесь в путь», — сказала она и строго посмотрела на мышат. «Думаю, вы сами догадываетесь». Макси сразу наморщил носик и попятился, но Амелия осталась стоять на месте. Она вопросительно посмотрела на тетушку Гриффину. «Вам надо намазаться улиточной слизью», — велела та. Макси стал корчиться, словно его вот-вот стошнит. Хуже этой улиточной слизи для него ничего не было. «Прекрати кривляться, Макси! От улиточной слизи еще никто не умирал», — решительно сказала Амелия. «Вот именно. Или ты хочешь, чтобы тебя съели голуби-стервятники?» — спросила тетушка Гриффина. Услышав это, Макси и Амелия быстренько побежали в душ где их поджидала знакомая деревянная бадья с улиточной слизью. Только успели мышата как следует натереться слизью, как снаружи пошел дождь, а потом зловеще зазвонили колокола. Тата подошел к окну и выглянул наружу. «Голуби-стервятники узнали, что вы здесь», — сказал он с тревогой. Внизу во дворе захрюкал свинолев Чарли, предупреждая об опасности. Тата прижал уши и заторопился. «Скорее за мной!» — велел он. «Нельзя терять ни минуты!